Глава 35. Какой же неприятный тип. Сидит у нас в гостиной, развалившись, как у себя дома. Сразу видно, что нечестный человек. И как у Вадика хватило ума с таким связаться. Сначала я пошла к себе в комнату, услышала, как в дом вошли несколько человек. Говорили они негромко, пришлось напрягать слух, чтобы хоть что-то понять. Но, по крайней мере, общались без криков, мата и угроз, и без стрельбы. Потом было так тихо, что я не выдержала. Выскользнула из комнаты и проскочила на кухню, мимо гостиной. Их там оказалось много, человек 7, не меньше. Марк с этим Кощеем, потом еще 2 мужчин, которые с Бессмертным появились, и 3 бандита. Ну а как их еще назвать? 2 громил и противный босс. Громила, конечно, так себе рядом с Марком, но тем не менее. На кухне я вытащил из холодильника сок. На самом деле хотелось кофе, но я решила не шуметь, пока в доме гости. Меня в разговор не зовут. Да что же там происходит? Только подумала, услышала легкий шум. Кажется, кто-то идет. «Нет!» – отрезал Марк. Я встрепенулась, быстро поставила стакан соком на стол и поспешила из кухни. Едва не столкнулась с великаном. «Ну как?» – одними губами спросила я, заглядывая за локоть Марка. «Ну точно. Стоит у двери, как привидение в саване. Все хорошо, Вера. Мы почти договорились». «А, оставайся здесь и никуда не ходи». «Хорошо». Марк наклонился и неожиданно прошептал на ухо. «Подслушивать нехорошо. Я тебе все расскажу. Потом». «Не решайся сейчас, моя судьба, да и судьба Вадика. Я бы, может, и смутилась, но к черту приличия». «Договорились? А до чего?» Вместо ответа великан лишь обнял меня и поцеловал в макушку. А потом вышел из кухни и плотно закрыл за собой дверь. «Ну, круто!» Я разрывалась. С одной стороны, рвалась туда, хотела все услышать собственными ушами. Все-таки из-за меня весь этот цербор, да и из-за Полетаева. А я не хотела оказаться крайней в его делах. Формально я его жена, а значит, проблемы Вадика могут повесить на меня. А с другой, понимала, хотя, может, и слишком самоуверенно, что Марк меня в обиду не даст. Это мужские дела. На такие встречи женщины не зовут. Марк вот всем своим видом показал, что мне там нечего делать. Наверное, он прав, но как же хочется все узнать. Я уже 2 пакет сока открыла на нервной почве и вдруг услышала, как хлопнула входная дверь. Бросилась к окну. И точно. Уезжает. Вся троица с белобрысым привидением, по-другому и не назовешь, высокого и тощего блондина с желчным лицом. Быстро отпрянув от окна, я чуть не бегом поспешил в гостиную. Марк и Кощей сидели друг напротив друга и молчали. Вид у обоих был напряженный, и это сбивало с толку. Значит, не договорились? Я молча села на диван рядом с великаном. Он тут же притянул меня к себе. «Все нормально, Вера». Марк ласково погладил меня по плечу. Флешка оказалась той самой. Они на месте проверили. Ее не взламывали, копий не делали. Так что здесь можно быть спокойными. У Зеленого нет к тебе вопросов. «Зеленого?» Мне послышалось. «Человека, у которого Вадим украл флешку, зовут Алекс Грин». Вместо Марка ответил Бессмертный. Говорил, будто лекцию читал. «Формально Грин иностранец, но дела ведет как наш человек. Инвестор, который не прочь оттяпать чужой бизнес. Ваш муж пообещал ему помочь в решении некоторых проблем». Тут приятель Марка криво улыбнулся. «А вместо этого украл информацию, которую Грину нужна для предстоящей сделки. Хорошо, что вы с Марком не вскрыли эту флешку. Меньше знаешь». «Зачем это Вадиму?» Тихо спросила я у сноба, с ногами забираясь на диван. «Значит, это компромат, а вовсе не документы? Обалдеть!» «Вадим сказал, что это была твоя идея, Вера, а он всего лишь исполнитель». «Что?» — я вскочила на ноги. «Что?» «Успокойся, ему никто не поверил». Кощей недоверчиво скривил красивую физиономию. «Но почему же? Грин как раз хотел с вами лично познакомиться». Марк не дал. «Клянусь, я ничего не знала. Флешка случайно». Я осеклась. «Может, Вадим специально мне ее подложил? Я уже ничего не понимала». «Спасибо, Марк». Я с благодарностью вложила ладонь в его руку. «Спасибо, что веришь мне». А вот Грин не поверил. «Ну да ладно. Я его лично не знал, только слышал о нем», — уточнил профессор. «Не худший вариант, кстати, нам достался. Но ребят он конкретных нанял. Чудо, что все обошлось». «Я не понимаю, зачем это Вадиму? Что он собирался сделать с этой флешкой?» «Этого ваш муж не сказал. Ведь он просто исполнитель». «Кощей, уймись», — непривычно жестко сказал Марк. Судя по его виду, он бы еще что-то неласковое сказал приятелю, но отвлекся на жужжание мобильного. «Да, что? Нет, я занят сейчас. Терпит? Ну и отлично. Гена, я приеду вечером или завтра. Давай». «Ваш муж играет в подпольных казино, как ни в чем не бывало», — заявил Бессмертный. А я только удивленно вытаращила на него глаза. У него большие долги. Как я понимаю, он собирался флешку отдать или продать местному криминалу. Они обшарили ваш дом в деревне. Я Вере это уже рассказывал. Не стоит снова ее пугать. Вера должна знать, что долги мужа не погашены. Но ты, конечно, прав, Хагрид. Хагрид? Вот это мне точно послышалось. Взгляд невольно остановился на сверкающей лысой голове великана. Да, я помню Фридмана с волосами. С непривычно ласковой улыбкой пояснил бессмертный. Отсюда и детское прозвище. А я с интересом посмотрела на великана. Как любопытно. Даже муж с его долгами вылетел из головы. Марк же глядел на бессмертного, как мать на расшалившегося вредного ребенка. «Ваш муж по-прежнему должник. Он пытался сделать вас козой отпущения и может попробовать провернуть это снова». От таких слов мне стало нехорошо. «Тебе пока не стоит возвращаться в Москву, Вера», — раздался голос Марка. «Пусть Вадим разбирается со своими проблемами сам. У нас своих дел хватает». Он задумчиво постучал пальцами по экрану мобильного.